Шалом алейхам, дорогие радиослушатели! Пурим должен быть одним из самых лучших дней в году. Если бы было не так, мы, евреи, не имели бы поговорки «не всякий день Пурим». Пурим настолько важен, что по преданию наших отцов все праздники прекратятся, когда Мессия придет, а Пурим никогда не прекратится. Встает вопрос – почему Пурим никогда не прекратится? Ответ – потому что Пурим – это празднование искупления. История искупления, рассказываемая в Пурим, содержит прототип мессианского искупления. На эту тему я и хочу поговорить с вами сегодня. С Божьей помощью я хочу говорить с вами по поводу национального искупления на Пурим, в его взаимосвязи с мессианским духовным искуплением. В наших главных праздничных молитвах мы говорим так: «Из-за наших преступлений были мы изгнаны из земли палестинской и отправлены в Вавилон». Вскоре после этого Вавилонская империя пала, и ее сменила Медоперсидская империя. К концу 70-го года изгнания, примерно в 538 году до Рождества Христова, Кир, царь персидский, во исполнение пророчества Иеремии, написанного в книге пророка в главе 29, стих 10, объявил всех евреев свободными и содействовал их возвращению в землю Израиля. Много евреев вернулось, но, увы, значительное число евреев предпочли остаться в рассеянии. Некоторые из них остались в Сузах, столице Персидской империи. Провидению было угодно, чтобы еврейская сирота Эсфир, воспитанная ее дядей Мардохеем, стала женою персидского царя Артаксеркса. Артаксеркс назначил одного из своих приближенных, Амана, премьер-министром империи. Аман был человеком чрезвычайно тщеславным. Он потребовал, чтобы народ кланялся и падал ниц перед ним. Но Мардохей не кланялся и не падал ниц, ибо в 10 заповедях сказано «не поклоняйся им». Исход 20 глава, 5 стих. Аман был возмущен этим и искал случая отмстить. Он убедил царя подписать декрет, приказывавший убить, погубить и истребить всех иудеев. Эсфир, 3 глава, 13 стих. Когда царица Эсфир узнала об этом, она приказала всем евреям поститься полных 3 дня. После этого она вступилась за свой народ перед царем. Она раскрыла перед ним интриги Амана. К этому времени у царя были свои счеты с Аманом, и он посчитался с Аманом, приговорив его к смерти. Однако Дамоклов меч все еще висел над евреями. Когда царица Эсфир пала на колени перед царем и умоляла его, говоря, «Пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, написанные им об истреблении иудеев во всех областях царя». Царь стал перед дилеммой. «Декрет персидского царя не может быть изменен. Написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя изменить». Исфир, 8 глава, 8 стих. Но, как говорят в Америке, где есть желание, там есть и средство. Артаксеркс нашел хороший выход. Он изобрел своего рода противоядие. Противоядие нейтрализует эффект действия яда. Артаксеркс изобрел действенное средство, чтобы обезвредить Аманов яд. Вот собственные слова Артаксеркса по этому поводу. «И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мардохею иудянину, «Вот, я дом Амана отдал Эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем. О том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними». Есфирь, 8 глава, 8 стих и 11. Противоядие Артаксеркса сработало превосходно и нейтрализовало яд. Когда подошел роковой день, в который враги Израиля напали на евреев, наши еврейские братья встали на защиту своих жизней, согласно декрету царя, и одолели врагов. Таким образом, зло, задуманное в высоком вердикте, было преодолено применением еще более высокого вердикта. Дорогие друзья, в этом пункте скрывается прототип национального искупления в смысле искупления в сфере духовной. Приговор Артаксеркса Израилю может служить прототипом приговора Божьего греху. Бог сказал Адаму, что если он согрешит, он понесет наказание за грех, смертью умрешь. Бытие, 2 глава, 17 стих. Божий смертный приговор висит над каждым грешным человеком. Этот смертный приговор висит над каждым из нас, потому что мы все грешные. Библия очень ясно заявляет об этом. В Псалме 13, стихах 1 и 3 говорится: «Нет делающего добро, все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Не напрасно говорим мы в своей праздничной молитве: «Отец наш, Господь наш, помилуй нас и ответь нам, ибо нет в нас доброго». Для честного и богобоязненного еврея божественный приговор за грех столь же реален и страшен, как был приговор Амана страшен и реален для Израиля. И так же, как царица Есфир пала ниц перед царем и плакала о прощении и милости к Израилю, так и боящиеся Бога евреи падают ниц и восклицают: «Отец наш, Господь наш, разорви твой карающий приговор, направленный против нас». Но также, как Артаксеркс нашел путь остаться верным своему первоначальному декрету и в то же время сделать его безвредным, так же и Господь, да будет он благословен, разработал план спасения, согласно которому он может оставаться верен своему первоначальному смертному приговору греху, и в то же время он может сделать этот смертный приговор обезвреженным для грешника. Царь царей сделал что-то подобное тому, что сделал царь персидский. Он издал второй декрет. Декрет, облеченный большей властью, который преодолевает первый декрет. Встает вопрос: как устроил Бог такое, чтобы милостивое прощение могло быть дано грешнику? В чем заключается Божий план спасения? Он состоит в следующем. Бог послал в мир Мессию. На Него, на Мессию, возложил Бог грехи мира, так же, как наш отец Авраам возложил дрова для костра для своего сына Исаака. Бог затем наказал Мессию за грехи мира, принеся его в жертву на кресте, так же, как наш отец Авраам был готов принести в жертву на алтарь своего сына Исаака. Мы молимся Богу во время больших праздников. «И во имя заслуг твоего верного сына пусть наш обвинитель будет уничтожен». Бог действительно прощает наши грехи во имя заслуг его верного сына Мессии. Пророк Исаия провидел все это, и его видение записано в 53 главе его книги, где он говорит о Мессии. «И Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53:6. И снова: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исаия 53 глава, 5 стих. Дорогие радиослушатели, для нас великая честь принести вам эту благую весть. Мессия уже пришел. Да славится Господь за это. Мессия – это Иисус из Назарета. На Него, на Мессию Иисуса. Бог возложил грехи всего Израиля. На Мессию Иисуса Бог возложил также наказание за грехи мира, вызвав тем самым Его смерть на кресте. И в Его честь, в честь Мессии Иисуса, Бог дарует нам прощение наших грехов в этой жизни и заверяет нас в жизни вечной в мире грядущем. В Мессии Иисусе, в Его смерти, нашла свое удовлетворение Божья справедливость. Через Мессию Иисуса Бог продемонстрировал свое другое качество – милосердие. Дорогой друг, если вы чувствуете то, что чувствовал Рави Йоханан бен Закай на своем смертном одре и дрожите при мысли о дне суда, обратитесь тогда к Богу с прошением даровать вам искупление вашей души ценою страданий Мессии Иисуса, страданий, которые Он перенес за наши грехи. Бог услышит вас и ответит. Бог окропит вас святой кровью из ран Мессии. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Деяния апостолов, 16 глава, 30 стих и 31.